третьей концепцией, которая стоит в ряду первых самостоятельных социально-психологических построений, является теория инстинктов социального поведения английского психолога МакДугала 1871-1938, переехавшего в 1920 году в США и в дальнейшем работавшего там. Работа МакДугала «Введение в социальную психологию» вышла в 1908 году. И этот год считается годом окончательного утверждения социальной психологии в самостоятельном существовании. В этом же году в США вышла книга социолога Росса «Социальная психология». И таким образом очень символично, что и психолог, и социолог в один и тот же год издали первый систематический курс по одной и той же дисциплине. Год этот, однако, лишь весьма условно может считаться началом новой эры в социальной психологии, поскольку еще в 1897 году Болдуин опубликовал исследования по социальной психологии, которые могли бы претендовать тоже на первое систематическое руководство. Основной тезис теории МакДугала заключается в том, что причиной социального поведения признаются врожденные инстинкты. Эта идея есть реализация более общего принципа, принимаемого МакДугалом, а именно стремление к цели, которая свойственна и животным, и человеку. Именно этот принцип особенно значим в концепции МакДугала. В противовес бихевиоризму, трактующему поведение как простую реакцию на внешний стимул, он называл созданную им психологию целевой или гармической, от греческого слова «горме» — стремление, желание, порыв. «Горме» и выступает как движущая сила интуитивного характера, объясняющая социальное поведение и реализующаяся в качестве инстинктов или, позднее, склонностей. Репертуар инстинктов у каждого человека возникает в результате определенного психофизического предрасположения, наличия наследственно закрепленных каналов для разрядки нервной энергии. Инстинкты включают эффективную, рецептивную, центральную, эмоциональную и афферентную двигательную части. Таким образом, все, что происходит в области сознания, находится в прямой зависимости от бессознательного начала. Внутренним выражением инстинктов являются главным образом эмоции. Связь между инстинктами и эмоциями носит систематический и определенный характер. МакДугал перечислил несколько пар связанных между собой инстинктов и эмоций. Инстинкт борьбы и соответствующий ему гнев, страх, инстинкт бегства и чувство самосохранения, инстинкт воспроизведения рода и ревность, женская робость, инстинкт приобретения и чувство собственности, инстинкт строительства и чувство созидания, стадный инстинкт и чувство принадлежности. Из инстинктов выводятся и все социальные учреждения, семья, торговля, различные общественные процессы, в первую очередь война. Отчасти именно из-за этого упоминания в теории МакДугала склонны были видеть реализацию дарвиновского подхода, хотя, как известно, будучи перенесен механически на общественные явления, этот подход утрачивал какое бы то ни было научное значение. Несмотря на огромную популярность идей МакДугала, они сыграли в истории науки отрицательную роль. Интерпретация социального поведения с точки зрения некоего спонтанного стремления к цели узаконивала значение иррациональных, бессознательных влечений в качестве движущей силы не только индивида, но и человечества. Поэтому, как и в общей психологии, преодоление идей теории инстинктов послужило в дальнейшем важной вехой становления научной социальной психологии.